Глава 12. Дева в беде. Все, что потерял я, отлюбил, что не свершилось, вырастет под строчником зеленым на золе. ДДТ Вальс. Я включу приятную музыку. Когда услышите сигнал, замрите. Не двигайтесь до тех пор, пока сканирование не завершится. Тогда вы услышите повторный сигнал. Дышать можно. Яна выслушала указания от молодой медиаторки, заведующей отделением резонансного сканирования. Та говорила через микрофон и находилась в смежной комнате за стеклом с кучей мониторов. Яна лежала внутри огромного белого аппарата, который казался умнее ее самой в 1000 раз. Никогда раньше Яна за собой не замечала клаустрофобии, но сейчас так нервничала, что этот тесный узкий стерильный футляр казался пыткой. Возможно, музыка и была приятной. Яна ее не слышала, сосредоточившись на собственном дыхании и мигающем голубом огоньке. Когда прозвучал второй сигнал, она выдохнула с облегчением. С жужжанием кушетка выехала из аппарата, и Яна снова оказалась в медицинском кабинете без окон. «Мы закончили, можете одеваться», — разрешила докторка, шурша в микрофон. Яна оделась в джинсы и рубашку, оставленные на спинке стула, застегнула браслет и с радостью вышла из кабинета. Врач встретила ее в коридоре. «Результаты отрицательные. Никакого магического вмешательства не обнаружено». «Спасибо», — хрипло ответила Яна, чувствуя, как с души падает и рассыпается в пыль огромная каменная плита. Впервые за последние сутки она могла дышать по-настоящему свободно. «Почти». «Точно. Никаких отложенных проклятий, магии крови, сглазов». «Ничего». Докторка успокаивающе коснулась руки Яны. «Тяжелая неделя выдалась?» «Вроде того». «Нет причин переживать. Если тревога вернется, приходите. Перенесем ваше плановое обследование на более ранний срок. Еще могу направить вас к психологу». «Нет, все хорошо, спасибо». Яна в ужасе отшатнулась. «Все отлично. Я просто перестраховалась». «Это похвально». Докторка вежливо улыбнулась. Слишком вежливо, чтобы Яна настаивала на продолжении диалога. На улице было по-прежнему солнечно. От служебной клиники до офиса Яна решила добраться пешком. Нехотя застегнула куртку и замоталась в серый шарф. Солнце светило, но не грело. Яна не видела смысла заходить в метро всего ради нескольких станций, пыталась оттянуть начало рабочего дня и встречу с начальством. Вчера она приняла решение и сегодня шла на работу с твердым намерением немедленно начать спецоперацию. Пока Зоя в третий раз не завалилась к ней в квартиру или пока Яна не выкинула очередную глупость вроде вчерашней. Она допила купленный по дороге кофе и выбросила стаканчик в мусорку. Засунула руки в карманы куртки, чтобы не мерзли, и помчалась в офис. От воспоминания о вчерашнем дне захотелось броситься под ближайшую машину. Не стоило оставлять Зою одну в комнате. Неосмотрительно, глупо. Но у Яны в тот момент было не так много вариантов. Паническая атака подступала неумолимо, и Яна не могла с ней бороться. Она испугалась, что расклеится прямо перед ведьмой, потому брякнула первое, что пришло в голову, и убежала в ванную. Повернула вентиль холодной воды и села на край ванной. Смотрела в зеркало, слушала шум воды. Яна думала, что сможет, но не смогла. Не смогла смотреть в глаза ведьме, будто ничего не знает. Не смогла улыбаться ей, будто все по-прежнему. Будто они все еще незнакомки в баре, и нет у них ни прошлого, ни будущего. Есть только нынешний миг, в который они могут изливать душу друг другу. Когда Зоя потянулась к ней, Яне показалось, что вся опасность мира была заключена в ее руке. Одно прикосновение, и Яна умрет, отравленная. И все же что-то ее отравляло. И это не Зоя, а ее собственный страх, который и заставлял организм выделять адреналин и кортизол. Яне хотелось замереть, лечь в ванную, утопить лицо в толще воды и не вылезать еще как минимум вечность. Вместо этого Яна плескала холодную воду в лицо, пока кожа не онемела. Она посмотрела на себя в зеркало, глаза в глаза, и кивнула, отдавая приказ. Пусть лучше ее убьет ведьма, чем собственный страх. Чем дольше она сидит в ванной, тем больше подозрений вызовет у Зои. Пора было выходить и работать. Ведь теперь любая секунда, проведенная с Зоей, — это просто работа. Если так к этому относиться, все становится гораздо проще и понятнее. Ни хрена подобного. Когда Яна вышла из ванной комнаты, Зоя казалась растерянной и расстроенной. Будто бы узнала плохие новости. Пролепетала что-то про срочный звонок и убежала. А Яна осталась с чайником в руках и идиотской улыбкой на лице. Что это было? Три версии. Первая. Зоя узнала про медиаторский браслет. Яна тут же кинулась к комоду проверять, все ли на месте. Вторая. Зоя посчитала оскорбительным поведение Яны. Виданное ли дело? Сперва шарахается, как от чумной, потом в ванной запирается. Третье. У Зои действительно возникло неотложное дело. Срочное злодейство, к которому ей необходимо было приложить руку. В тот же вечер Яна позвонила Санпалычу и кратко изложила подробности встречи. Тот выслушал, не перебивая, потом вздохнул, матюкнулся и назначил общий сбор через 12 часов. «Я пришлю к твоему дому пару ребят на всякий случай. Пусть до утра покараулит. Вдруг ведьма вернется. Они будут в машине, ты даже не заметишь их». Санпалыч опередил возможные возражения. Ночь прошла беспокойно. Во дворе выли собаки, в окно стучал ветер. А утром невесть, откуда взявшееся на небе солнце, разлилось, как лимонад из опрокинутой бутылки, и с шипением проникло во все уголки квартиры. Солнце было радостным, прозрачным и игривым. Яна изо всех сил старалась заразиться его примером, но ей никак не удавалось расслабиться. Напряженная и сосредоточенная, Яна вошла в кабинет к Санпалычу. Она чувствовала себя ездовой собакой, на которую вот-вот накинут упряжь, и поедет она сквозь снега, будет тащить на себе повозку, дотащит, довезет, лишь бы сказали, куда бежать и что нести. «Заходи. Браслет сдала?» Яна кивнула. В офисе она первым делом спустилась в хранилище и сдала оружие под расписку. Расставаться с браслетом тяжело, но выбора не было. «Молодец. Обследовалась?» «Да, никаких следов враждебной магии». «Славно, славно». Санпалыч потянулся через стол и пожал Яне руку. «Ты молодец, что согласилась. Приняла верное решение». «Служу Министерству магического надзора». В кабинет вошел Костин и галантно придержал дверь женщине, которая проследовала за ним. «Спасибо вам за оперативность». Санпалыч подскочил. Женщине было сильно за 50. Конкретнее определить Яна не могла бы при всем желании. Взгляд спокойный, оценивающий, но не вызывающий. Она была одета в длинное красное платье, которое туго обтягивало грудь, и несла черный портфель, видимо, с документами. Женщина пожала руку сперва Санпалычу, затем Яне. «Капитан Крюкова, разведка». «Майор Воинова, убойный отдел». Санпалыч засуетился, перемещая для Крюковой кресло от стены к столу. «Василиса Павловна будет нашим консультантом», — пояснил шеф. «Обычно подобные операции требуют длительной подготовки. Но, как я понимаю, на это у нас времени нет. Значит, будем работать с тем, что есть». Крюкова сразу перешла к делу. Она выглядела внушительно, голос звучал поучительски, для полного образа ей не хватало только журнала под мышкой и указки в руках. «Ваше взаимодействие в рамках операции начинается не с чистого листа. Мы исходим из факта дружеской связи, а значит, ваша роль уже предопределена. Вам придется добывать информацию через построение тесной эмоциональной связи. Такая связь не бывает односторонней. Не только вы будете получать информацию, но и Зоя Виолье. Ваша цель — заблокировать это. Получать, но не отдавать. Наши разведчики учатся этому годами. Вам придется освоиться за несколько часов». Следующие 2 часа Яна слушала правила безопасности, которые ей надлежало соблюдать, чтобы Зоя Виолье ничего не узнала. Главное — не врать. Чтобы распознать ложь, не обязательно быть колдуном. Достаточно иметь опыт, интуицию и наблюдательность. Наши специалисты проанализировали вашу биографию и сформулировали легенду, максимально приближенную к фактам. Вам нужно будет ее выучить и следовать ей неукоснительно. Крюкова вытащила из портфеля тонкую папку с бумагами и передала Яне. Пока Яна внимательно вчитывалась в текст, Крюкова кратко пересказала основные тезисы для остальных. «Вы работаете в социальной службе. Основной контингент — подростки из неблагополучных семей. Соответственно, вы много чего повидали на работе, а еще часто сотрудничаете с правоохранительными органами. Родились и закончили школу в Петрозаводске. В Москву приехали, чтобы поступить в институт. Вся ваша семья осталась в родном городе. Здесь подруг нет, только коллеги. Живете работой». «Принято». Яна отложила поддельную биографию в сторону. «Перескажите в мельчайших подробностях ваше взаимодействие. Важно каждое слово. Вспомните, могли ли вы как-то намекнуть на вашу связь с министерством или показать, что знаете о существовании колдунов?» Яна снова и снова рассказывала о событиях их совместной ночи, пока капитан Крюкова не убедилась, что никаких компрометирующих слов в разговоре не звучало. «Хорошо. А что насчет второй встречи?» Скрипя сердце, Яна рассказала о внезапном визите Зои и о том, что на целых 5 минут ведьма осталась без присмотра. «А вот это уже плохо». Крюкова помрачнела. «Какие камни были в браслете?» Яна перечислила и назвала уровень заряда. Оптимизма это не прибавило. «Ты что, не могла ее выгнать?» — изумился Костин. «Зачем ты ее впустила? Сказала бы, ну, не знаю, что у тебя дома бардак, и поговорили бы на лестничной клетке». Яна сжала зубы. Конечно же, Костин был прав. «Я накосячила», — признала она. «Простите». «Ну, так что?» Сан Палыч выжидающе посмотрел на Крюкову. «Отмена операции?» «У нас нет точных данных о том, на каком расстоянии колдуны чувствуют энергию камней. По разным исследованиям, от 3 до 1 метра. Зависит от мощности заряда и комплекта камней, а еще от резерва колдуна», — напряженно произнесла Яна. Весь вечер она провела за учебниками, пытаясь выяснить, насколько налажала. «Верно», — Крюкова размышляла. «Ну, очевидно, что мы рискуем. В первую очередь, конечно, рискует майор Воинова. 50 на 50. Зоя Виалье — наш кот Шрёдингера. Либо она знает, либо нет». «Я подписываюсь на любой риск». Яна выпрямилась. «Погоди гнать лошадей!» Сан Палыч стукнул кулаком по столу. «Василиса Павловна, голубушка, а сможем так сделать, чтобы и теорию проверить, и сотрудника не угробить?» «Сможем». Костин заказал обед прямо в кабинет Сан Палыча, и совещание продолжилось. «Первая встреча с объектом будет пилотная. Если все пойдет хорошо, развернемся на полную. Если же нет...» «На нет и суда нет», — вставил Сан Палыч. «Итак, у нас есть сквозная аналитика по перемещениям Зои Виалье. Мы воспользовались городскими камерами, парковки, торговые центры и так далее. У нас есть список локаций, где Виалье бывает чаще всего. Мы выясним, где объект будет в конкретное время, чтобы организовать случайную встречу. Надеемся, она произойдет сегодня вечером». «Уже?» — вырвалось у Яны. «Ждать не имеет смысла. Вас, разведчицы, мы все равно за пару лишних дней не сделаем, а время потеряем. Не волнуйтесь, без защиты вы не останетесь. Группа быстрого реагирования будет караулить недалеко от места встречи. И впредь все свидания только под нашим контролем. Группой буду руководить лично я. Поверьте, мы умеем быть незаметными». Яне было сложно поверить в то, что эту яркую статную женщину можно не заметить даже в переполненном супермаркете или на вокзальной площади. Но свои сомнения она оставила при себе. «Мы будем на связи. Сообщайте обо всех перемещениях, связанных с операцией. Идете в бар — сообщайте. Снимаете номер в отеле — сообщайте». Крюкова извлекла из портфеля брошь в виде головы Пушкина и протянула Яне. «Прицепите на грудь. Это жучок. Никакой магии, электроника. Придумайте кодовую фразу». «Надо такую, чтобы звучало адекватно и не вызвало подозрений, так?» Яна задумалась. «И что вы сможете произнести в любой ситуации, не спугнув объект? Но вместе с тем фраза должна быть достаточно нестандартной, чтобы не вызвали боевую группу случайно». «Хочу березовый сок», — наконец выдала Яна. «Простите, креатив не моя сильная сторона». Василиса Павловна кивнула, то ли соглашаясь с вердиктом Яны, то ли подтверждая кодовую фразу. «Зафиксировано. Если вы почувствуете, что вам угрожает опасность, произнесете код. Мы прибудем в кратчайшие сроки». «Отлично. А в ожидании подмоги мне всего лишь придется выжить наедине с разъяренной ведьмой». Яна потерла руку там, где обычно носила браслет. Она совершенно не представляла, Как будет жить неопределенное количество времени без оружия, да еще и в такой опасной близости к врагу? Одно из самых важных правил — не встречайтесь у вас дома. И к ней тоже не приезжайте. Придумайте какие угодно причины, чтобы отказаться. Яна кивнула. Да она лучше руку себе отгрызет, чем добровольно еще раз пригласит ведьму к себе. А каков план? Какие вопросы мне задавать? Яна, но вы ведь не допрос устраивать будете, внезапно мягко сказала Крюкова. Воспринимайте встречу исключительно как приятное времяпровождение. Только в таком случае это имеет шансы на успех. Сейчас вам нужно расположить Зою Виолье к себе, заставить доверять. Яна скривилась. «Такая уж у нас работа», — Крюкова пожала плечами. «И ничего в этом постыдного нет. Каждый спасает родину как может». «Да, Яна у нас вообще герой», — ухмыльнулся Костин. «Я тебе почти завидую». Яна проигнорировала выпад. Крюкова продолжила. «Если Виолье даст хоть какой-то намек на то, что она знает про вас, уходите». «Прощайтесь и идите на улицу. Там вас встретит один из нас, проводит до безопасного места». «Сразу же, Яна», — с нажимом добавил Сан Палыч. «Это ясно?» «Так точно». «А еще придется искать новую съемную квартиру», — уныло подумала Яна. «Ну что, краткий экскурс пройден». Сан Палыч встал и потер ладони. «Василиса Павловна, принимайте в разведчицы, а?» Крюкова не улыбнулась. «Мы пришлем координаты ближе к вечеру. Надеюсь, Виолье не захочет именно сегодня сидеть дома. У вас есть несколько часов подготовиться. Одеться, накраситься, уложить волосы». Яна не сдержала смешок. «Да уж, теперь ей только так готовиться к операциям». «Мне нужно передать дела заму. Капитан Ким будет главным следователем по делу Марины». Она обратилась к шефу. «Да, конечно», — тут же согласился он. «Есть новости?» «Вообще-то есть», — вспомнила Яна и поразилась, как ей удалось выкинуть из головы продажность убийной медиаторки. «Могу сейчас?» «Нет. Пусть тогда капитан Ким посвятит меня, раз уж она теперь начальница». Судя по лицу Сан Палыча, он думал уже о другом. «Ты справишься. Я в тебя верю. Ты знаешь, как это важно. А значит, обязательно справишься». «Куда-куда ты идешь?» — ахнула в трубку Алина. Яна повторила название клуба, о котором впервые услышала 3 часа назад. Сейчас она неохотно брела по Никитинскому переулку в поисках нужного адреса. «Ты же знаешь, что он безумно дорогой?» — уточнила Алина. «Теперь знаю». «Но у ведьмы-то явно деньги водятся, вот пусть она за тебя и платит». «Алина! А что тут такого?» Подруга искренне удивилась. «Все. Отрезала Яна. «Отключаюсь». Терпеливо выслушала пожелания ни пуха, ни пера, послала к черту и спрятала телефон в поясную сумку. Почти все время, выделенное Яне на сборы, она потратила, как ни странно, по назначению. Получив координаты местоположения Зои, Яна первым делом загуглила адрес и присвистнула, когда открыла сайт клуба. Потом разворошила шкаф и уныло перебрала одежду, которая была в ее распоряжении. Сегодняшняя встреча задумана случайной, а значит, Яна должна выглядеть как постоянный клиент подобных увеселительных заведений. Яна прошла все стадии депрессии, от отрицания до принятия, и в итоге купила в торговом центре узкое черное платье, которое оголяло руки и колени. На, мол, смотри, нигде нет оружия. Яна долго стояла напротив витрины обувного магазина и буравила взглядом изящные туфли. Высокие каблуки были ей ненавистны, и она торговалась с собой, уговаривая пойти еще и на эту жертву. «А если мне придется убегать или сражаться?» «Ну нет». В итоге осталась в удобных кроссовках и привычной черной куртке. Брошь с жучком нацепила на грудь. Когда Яна зашла в клуб и огляделась, поняла, что могла бы и не заморачиваться с платьем. А уж на ее кроссовки и вовсе никто не обращал внимания. Посетители здесь были одеты совершенно по-разному. От голубых перьев и леопардовых шуб до порванных джинсов и офисных рубашек. Яна заказала джин с тоником и принялась осматриваться. С потолка свешивались хрустальные люстры. Их тусклый свет падал на кожаные кресла и мрамор цвета горького шоколада. Яна направилась мимо длинной барной стойки вглубь помещения, выглядывая Зою. По информации с камер, ведьма зашла 3 часа назад и еще не выходила. Яна кружила по бару и пялилась на всех кудрявых девушек с темными волосами, прежде чем признать, Зои тут не было. Может, она давно развлекается в другом месте? А может, что гораздо вероятнее, отвела Яне глаза с помощью чар и тихо прошмыгнула мимо. «Яна?» — удивленный голос прозвучал за ее спиной. Яна резко обернулась, чуть не расплескав коктейль. Зоя выглядела ослепительно. Кудри были собраны в высокую прическу, позволяя любоваться длинными бриллиантовыми сережками-капельками. Алые губы, блестящий узкий топ, кожаные брюки и туфли на высоченной платформе. Яна поневоле залюбовалась. «Что ты здесь делаешь?» Зоя нахмурилась. Будто защищаясь, она выставила перед собой 2 бокала. «Отдыхаю». Яна улыбнулась так беззаботно, как только могла. Брошь жучком казалась такой горячей, словно вот-вот прожжет платье. «Как здорово, что я тебя встретила. Составишь мне компанию?» «Рано? Черт, наверное, рано. Надо было сперва о чем-то поболтать». «Ты одна?» Настороженность с лица Зои не уходила. «Вообще договаривались с приятелем, но ты же знаешь, что собрать всех во взрослом мире — миссия невыполнимая». Яна грустно засмеялась. Коллега буквально полчаса назад написала, что не придет, а я уже выехала. Решила не возвращаться и все равно хорошо провести время. Яна, затаив дыхание, ждала ответа, но Зоя молчала и прятала взгляд. «А ты сегодня не одна?» Яна кивком указала на стаканы в руках ведьмы. К удивлению самой Яны в голосе проскользнули ревнивые нотки. «Да, я с друзьями. В VIP-комнате. Я просто вышла за коктейлями. Буквально на пару минут». Зоя говорила отрывисто, ставя точку в конце каждой фразы, будто сама не знала, будет ли продолжение. «С друзьями-колдунами?» Яна понадеялась, что оперативники, которые слушали разговор, поняли, что их разведчица сейчас находилась безоружная в нескольких метрах от сборища разгульных колдунов и ведьм, и уже готовили план действий на случай, если придется сражаться. И тем не менее, у Яны другого выбора не было. Опять. «Так я тебя отвлекаю. Тебе нужно возвращаться?» — грустно спросила Яна, лихорадочно прокручивая в голове разные способы, которые позволили бы ей увязаться за ведьмой. Не придумав ничего лучше, она ляпнула. «Можно с тобой? Мне хочется в одиночестве пить». Зоя удивленно распахнула глаза. «Не знаю. Не думаю». «Вот чёрт! Неужели всё-таки знает?» «Жаль», — удручённо ответила Яна. «Я бы хотела провести с тобой время, узнать поближе». «Не представляешь, как бы я этого хотела». Зоя опять молчала. Долгие секунды всматривалась в лицо Яны и, наконец, пожала плечами. «Давай тогда здесь вдвоем посидим и выпьем. Мои друзья уже все равно пьяные в стельку. Они не заметят, если я задержусь на полчасика». Яна улыбнулась и провела Зою за свободный столик в углу, который давно приметила. Он стоял недалеко от выхода, так что Яне не придется тратить много времени на отступление в случае неудачи. Они сидели друг напротив друга. Яна к этому моменту уже допила свой коктейль, и Зоя угостила ее выпивкой. «А ты часто ходишь в подобные заведения, да еще и по будням? Работа нервная?» — безмятежно поинтересовалась Зоя. Яна напряглась. «Еще какая? Я работаю с трудными подростками в соцслужбе. Вечная нервотрёпка. Ни дня без скандалов не проходит, к сожалению. Вот приходится успокаивать нервы такими неблагородными способами». Яна указала на бокал. «Интересно». Ведьма покачала головой. «Вот это профессия. Я ничего не знаю о социальной работе. Расскажешь? В прошлый раз ты не была настроена говорить про работу». «Расскажу с удовольствием». Яна описала кейс из своего поддельного профайла, где ей пришлось защищать девочку 11 лет от ее безумного папаши. Девочка подожгла машину отца, потому что пыталась спасти семью от домашнего насилия, а ее за это упекли в психушку. Зоя явно была под впечатлением от истории. «И чем все закончилось?» «Мне удалось собрать доказательства вины папаши. Сложность была в том, что моя подопечная не отличалась спокойным нравом. Она дралась с одноклассниками, ни с кем не дружила, на уроках либо молчала, либо спорила с учителями. Ее слово против слова отца, трудолюбивого юриста. Я собирала показания соседей по лестничной клетке, учителей. Так и удалось доказать, что монстр тут отнюдь не девочка. Бывает же такое. Человек дома бьет дочь, а на людях приличный юрист. И в школе учителя ни о чем не догадывались? Как ему удавалось так хорошо все скрывать? Ну, не так и хорошо на самом деле. Иначе мне бы не удалось ничего выяснить. А я выяснила немало. Насилие не остается безнаказанным. Ты молодец, что разоблачила его. Это моя работа. Тебе она нравится? Социальная служба. Наверное, много дерьма встречала. О, да. Яна откинулась на спинку кресла. Еще как. Но знаешь, защищать беззащитных детей от плохих взрослых — это круто. Ради этого можно потерпеть какое-то дерьмо. Зоя кивнула и замолчала. «А ты чем занимаешься? Учишься или работаешь?» «Ни то, ни другое». Зоя сделала долгий глоток коктейля. «Я волонтер в некоммерческой организации». «Ого!» — Яна искренне удивилась. «Что ж, в какой-то степени Легион подходил под категорию НКО». «На чем специализируетесь?» «Что-то вроде благотворительного фонда. Помогаем старикам». Зоя ухмыльнулась. «Устраиваем мероприятия, чтобы им веселее было. Шахматы, танцы, прогулки». Яна вообразила Эрта, танцующего вместе с другими стариками бачату в парке Горького, и едва не поперхнулась коктейлем. «Значит, мы почти коллеги. Ты помогаешь старикам, а я детям. У нас много общего». «Соглашусь». Зоя поднесла свой бокал к бокалу Яны и легко коснулась стекла. «За это можно и выпить». Яна допила коктейль, не отрывая взгляда от ведьмы. Она казалась расслабленной, от прежней настороженности не осталось и следа. Яна тоже невольно расслабилась. Врать оказалось легче, чем она думала. Крюкова была права. Говорить не до ложи почти правду было нетрудно. Судя по ответам Зои, та выбрала похожую тактику. Ну и в отличие от Яны, у ведьмы не было времени подготовить складную ложь и сочинить поддельную биографию. Яна отметила, что впредь надо рассматривать все слова Зои через лупу. Очевидно, врать она умеет. Хотя чего еще ожидать от ведьмы, которая всю жизнь проводит во лжи? Весь разговор Яна наблюдала за ведьмой, впитывая каждый ее жест, замечая малейшее движение бровей или уголков губ. Но все равно не могла определить, удалось ли вчера Зое раскрыть ее тайну или нет. Пауза затянулась, и Яна решила действовать агрессивнее, точнее, в ее случае, нежнее. «Вчера ты ко мне пришла, а я была слишком уставшей после работы». И опять ни слова лжи. Если ведьме заблагорассудится проверить степень ее искренности на здоровье. «Если честно, я не ждала гостей». «И поэтому ты спряталась от меня в ванной?» Зоя отвела взгляд. «Да, да, именно». Яна выдохнула. Так вот почему Зоя так неожиданно сбежала, сославшись на друга. Она обиделась на холодный прием? Хоть бы все так и было. «Если бы ты не была уставшей, ты бы поступила по-другому?» Зоя вернула взгляд, и Яна оцепенела, будто ведьма накинула на нее невидимую сеть. Карие глаза смотрели серьезно, алые губы больше не изгибались в улыбке. Яна сглотнула, избавляясь от наваждения. Ее натренированное чутье подсказывало — какая-то магия точно активировалась. Только какая? Самое очевидное — детектор лжи. Зоя проверяла, насколько Яна сейчас честна. Они смотрели друг на друга. Зоя сидела ровно, положив ногу на ногу, а кисти сцепила в замок и положила на стол. Яна медленно протянула руку и тыльной стороной ладони коснулась пальцев Зои. Ведьма вздрогнула, хотя следила за движениями Яны, и прикосновение не было для нее неожиданностью. «Да. Я бы поступила по-другому», — ответила, наконец, Яна, как ей казалось, правду. «Она ведь на чертовом задании. Будет привечать ведьму как родную». Взгляд Зои смягчился. «Давай я принесу нам выпить». «Джин, пожалуйста», — с благодарностью за передышку проговорила Яна. Зоя кивнула и ушла к барной стойке. Яна напряженно следила за ведьмой. Конечно, если той захочется отравить коктейль, она сумеет это сделать незаметно, и все же Яна пыталась держать ситуацию под контролем по максимуму, насколько это было возможно без браслета в баре, кишащем колдунами. Яна не сразу заметила компанию из трех мужчин, лениво приближающуюся к ее столику. Один сел на место Зои, другие остались стоять в паре шагов, тихо смеясь и переговариваясь. Мужчины были красивы и пьяны, достаточно, чтобы это ликвидировало весь эффект от симпатичной внешности. Яна просканировала каждого взглядом, автоматически выявляя уровень потенциальной опасности. Она не волновалась за себя. Даже без браслета военная подготовка позволила бы ей справиться с тремя поддатыми Казановыми. Это если им придет в голову увязаться за Яной на выходе. В баре они лезть не будут. Наверняка тут есть охрана, которая обеспечивает безопасность элитной публики. Яну беспокоило, что Казановы могли сорвать ей свидание с ведьмой. Точнее, операцию. К ней за столик сел высокий статный блондин, похожий на Колли. За его спиной стояли двое близнецов, рыжих и бледных, как поганки. «С этой секунды вы забудете, что такое скука», — многообещающе заявил Колли. «С чего вы решили, что я скучаю?» «Вы слишком трезвая, чтобы веселиться». «А вы слишком пьяны и бесцеремонны, чтобы у меня было хоть малейшее желание продолжать этот диалог». «О, вы так жестоки, что даже не дадите мне шанс?» «Не дам. Освободите кресло и идите туда, куда шли, иначе я вызову охрану». Колли засмеялся, и этот смех Яне не понравился. Рыжики подошли ближе, окружая столик и заслоняя Яне обзор. «Ладно тебе, не ломайся», — жарко заговорил Колли. «Пусть ломается», — не согласился правый рыжик. «Она не одна». Левый рыжик указал на коктейль, который не допила Зоя. «С подружкой», — радостно подытожил Колли. «Где твоя подружка?» — спросил правый рыжик. «Я не надоел этот цирк. Скоро вернется Зоя, и ей совсем не хотелось делить внимание ведьмы с этими придурками». Яна решительно поднялась. «Так, мужики, пошли вон отсюда. У меня на этот вечер другие планы, и я очень не рекомендую мне их портить». «Ты уверена? Ты нам разве не рада?» Колли уставился ей в глаза, и Яна поняла, что... Вообще-то нет, не уверена. Из чего она решила, что эти прекрасные молодые люди ей могут помешать? Как здорово, что они пришли. С ними наверняка будет весело. А Зое думать уже не хотелось. Зоя была маленькой темной фигуркой на высоте птичьего полета. Такая незаметная, такая незначительная. Взгляд Колли уносил Яну все дальше, к самым звездам, и она покорно шла бы за ним, наслаждалась невесомостью. Зоя исчезла бы окончательно из ее мыслей, если бы не появилась рядом во плоти. Она врезалась плечом в рыжика, как ледокол, разбивая круг, и грозно рыкнула. «Митя, что тут происходит? Какого хрена вы к ней лезете?» «О, Зо-Зо, вот ты где!» Правый рыжик полез с объятиями. «Мы тебя потеряли», — дружелюбно объяснил Колли. «И пошли искать». Яна смахнула с лица паутину внушения, сделала вид, что отрёт лоб. Заодно спрятала глаза в ладонь. Нужно было сделать вид, что она ничего не заметила и не поняла. Легкая эйфория, подумаешь. Можно перепутать с действием алкоголя. Кто угодно мог перепутать, но не медиатор. Дружки Зои. Колдуны. Ну, она и влипла. Еще легко отделалась. Яна это понимала и все же не могла заглушить страх. В голове фанила неисправная колонка и орала: «Беги!» Нужно было вести себя нормально, словно на нее безоружную, сейчас не напали три колдуна. Три чертовых колдуна и одна ведьма. И ни одного браслета. Неужели Зоя вызвала их на подмогу? А поход за выпивкой был лишь предлогом. «Я встретила подругу», — пояснила Зоя. «И мы решили немного поболтать. Мальчики, возвращайтесь к себе, я скоро приду». «Мы тоже встретили твою подругу», — заявил Колли. «Но вот только она какая-то злая, не хочет знакомиться». «Мальчики», — мурлыкнула Зоя, — «я вам объясню. Это моя подруга, ясно? Вы тут лишние». Колли с рыжиками непонимающе переглянулись. «Да ладно тебе, Зой, ты чё как не родная? Мы ж прикольнуться только. Всегда ж делились». Зоя схватила Колли и одного из рыжиков за локти и отбуксировала в сторону. Оставшийся рыжик поспешил за ними. Зоя что-то говорила и активно жестикулировала. Когда Колли попробовал спорить, Зоя толкнула его кулаком в грудь. Легонько, и все же колдун отшатнулся. Яна на миг увидела и готова была поклясться, что ей не померещилось, как Зоины кудри по-змеиному извивались и шипели розовыми язычками. Колдуны, наконец, ушли. Но не в вип-зал, а из бара. Зоя, мрачная и сердитая, вернулась за столик. «Ой!» — она обратила внимание на пустые стаканы. «Я так и не принесла коктейли. Увидела, что эти к тебе пристают, и решила вмешаться. Ты в порядке? Они не успели как-то тебе навредить?» И она покачала головой. «Все в порядке, они были вежливыми. Жаль, не умеют слышать слова «нет».» Зоя вздохнула. Как показалось Яне, облегченно. «Они вообще-то нормальные», — зачем-то сказала Зоя. «Ага», — хотела съязвить Яна. «Еще бы. Вы ведь вместе так обычно развлекаетесь». Она заметила, как колдуны удивились, что Зоя не захотела принимать участие в их обычной забаве. Яна не знала, в чем заключалось веселье, но планировала выяснить. Троицу она запомнила. Прогонит по базе и выяснит, что это за шпана. И обязательно займется ими, когда разберется с ведьмой Зоей Виалье, которая сегодня ее очень выручила. «Алкоголь часто дает ощущение ложной власти. Я на работе разное встречала». Они опять некоторое время сидели молча. Яна пыталась выровнять дыхание, чтобы ликвидировать последние ошметки страха. Зоя мрачно крутила в руках трубочку из коктейля и думала о чем-то своем. «Хочешь, я схожу за выпивкой?» — предложила Яна. Зоя покачала головой. «Нет, давай. Давай в другой раз. Сегодня мне уже пора». «Оставишь номер телефона?» Зоя помедлила. «Да, хорошо». Она достала из сумочки ручку и записала номер на салфетке. Зоя протянула записку Яне, и они снова коснулись ладонями. На этот раз прикосновение длилось дольше. Ни одна из них не дрогнула, не отвела руку. Яна почувствовала жар, исходящий от Зои, и вспомнила, что именно этой рукой она ударила колдуна. Яна разомкнула прикосновение и спрятала салфетку в поясной сумке. Когда она подняла глаза, Зоя уже выходила из бара.